а наоборот, радовала. Она предалась воспоминаниям о сегодняшнем визите. Все нюансы она отметила и женским чутьем поняла, что барон проникся к ней симпатией. Может быть, даже из-за ее дурацкой прически, которую она вдруг себе сделала, чуть ли не обрив все волосы. Вот так ей захотелось, и это оказалось правильным. «Для чего?» — спросила она себя. «Чего ты ждешь и хочешь?» И честно призналась себе, что хотела бы жить в этом старом замке, рядом с древним бароном, его древним солом, среди картин и тишины. «И с Сандриком!» — язвительно подсказал второй голос. «Да!» — закричала она в себе. «Да! Ну и что в этом плохого?» Она представила себе их вечера втроем, их беседы, музыку, живопись, книги и ничего больше. Но второй голос не унимался. «Чудненько! Ты с Сандриком, барон один-одинешенек, ну разве что со своим солом. К тому же он глух, как пень, и все твои придуманные беседы и музицирование для него ничего не стоят. Сначала ты будешь изображать любящую маман, а потом, под натиском Сандрика, ты же его знаешь, сдашься и бедный старый пень еще будет со слиными ушами и ветвистыми рогами. Ты будешь, естественно, мучиться сознанием греха, рыдать и устраивать духовные стриптизы. Для тебя это кайф и театр, а вот для других — в конце концов, и Сандрику надоест эта круговерть, и он, наконец-то, найдет себе примиленькую девчушку. И вот тут-то ты покажешь себя. Бедный барон от твоих страданий и стриптизов сойдет в могилу. Ты останешься богатой вдовой, и уж тут-то Сандрика никто у тебя не отнимет. Так ведь? Или я вру?» Наташа вслушивалась в голос и понимала, что не так. Все же не так цинично ее отношение. «Но зачем тогда здесь Сандрик? Пусть живет себе где хочет, хоть на Мальвинах. Ей не должно быть никакого до этого дела. Вот потом, когда он забудет ее и найдет другую любовь, тут сердце ее сжималась от боли, вопреки всем здравым мыслям и пристойным решениям. Нет, это язва, эта боль и эта любовь не покинут ее до самого последнего часа на этой земле. И не надо притворяться. Когда она была у барона, и он вызвал у нее симпатию и приязнь, она прежде всего представила в замке не себя с ним вдвоем, а их втроем. Барон, она и Сандрик. Без Сандрика все не имело смысла. Она вздохнула и перенеслась в Россию. Что там, как, где все, что делают, где живут? «С кем?» — вякнул второй голос. Наташа попыталась сосредоточиться на мыслях о маме, ее состоянии, но это не удавалось. И вдруг она вспомнила одну вещь, о которой совсем забыла, и сейчас она вылетела, как птичка из-под ног в высокой траве. Тогда, после того, как они с Обермайером, славный Обермайер, отвезли Сандрика к врачу, и ничего еще было с ним не ясно, она ворвалась к себе на виллу и, не раздеваясь, кинулась в кресло и зарыдала в голос. Тут и раздался телефонный звонок. Звонил Алик из России. Он часто ночами дежурил в своей фирме и иной раз звонил ей за счет фирмы. Удавалось. Они всегда долго болтали о том о сём. и эти звонки как-то грели ее.